Хрусть-хрусть, хрусть-хрусть, треск-треск, хрусть-треск. Хрустнул каждый мускул, каждая косточка в теле Рангала. Может, из-за того, что он усиливал свою защиту, или, возможно, просто от возмущения. «Негодяй! Кто ты такой?» «Фалдоус, конечно же, мой старый друг. Разумеется, мое имя – единственное, что ты знаешь обо мне на самом деле. Я успел многое узнать об ассоциации. Полагаю, стоит поблагодарить тебя за это». Исходя из своего многолетнего опыта, Рангал сразу же понял, что человек перед ним больше не был его учеником. Скорее, врагом. Рангал приготовился убить Фалдеуса сразу же, как только тот сделает свой ход, и все же тревожные звоночки продолжали звенеть в его голове. Ему необходимо было знать, насколько способным магом был Фалдеус. Не похоже было, что Фалдеус скрывал свою силу. Будучи опытным шпионом ассоциации, Рангал был в этом уверен. Однако в то же время его шпионский опыт ясно давал понять, что он оказался в опасной ситуации. «Значит, ты должен быть человек из другой организации, посланный внедриться в ассоциацию. И ты был им с тех самых пор, как сказал мне, что хочешь обучиться магии. Другая организация, значит?» Колейким приторным голосом произнес Фалдеус. «Я гляжу, ассоциацию впечатлил тот факт, что на создание этой войны за Святой Грааль, ответственно не относящаяся к вам группа магов-эретиков, но... В смысле, серьезно. Как только... Впрочем, неважно». Словно показывая, что ему больше нечего сказать, Фалдоус сделал еще один шаг вперед. Он не угрожал, не вел себя как враг. Но тем не менее было очевидно, что он что-то задумал. Рангал стиснул зубы и плавно сместил свой центр тяжести, приготовившись ответить на любое действие Фалдоуса. «Не стоит недооценивать меня, юнец!» Он спланировал все так, чтобы сделать первый ход в этой дуэли магов, но он уже проиграл. Не успели они начать меряться силами, как Рангал уже потерпел поражение от мужчины, стоявшего перед ним. «Я не недооцениваю вас, сэр. Потому что Фалдоус не планировал сражаться с ним как маг с самого начала. Я не буду сдерживаться». Фалдоус высек огонь из зажигалки, которую держал в руке. В другой, до этого свободной, внезапно возникла сигара. Это очень походило на перенос материи, но не было никаких признаков того, что он использовал магическую энергию. Увидев, что его действия озадачили Рангала, он усмехнулся. Это была улыбка, исходившая из самых недр его естества, улыбка, которую Рангал никогда до этого не видел. «Хе-хе-хе, это был всего лишь фокус, не магия», — сказал он. Рангал вопросительно взглянул на него. «А, ну видишь ли, на самом деле мы не организация магов. Надеюсь, ты не слишком разочарован», — произнес Фалдоус без всякого намека на напряжение в голосе и запалил сигару. «Мы служим Соединенным Штатам Америки. И так уж получилось, что среди нас есть несколько магов. Вот и все». Рангал помолчал несколько секунд и ответил. «Понятно. А теперь скажи, будь добр, как эта сигара связана с твоим «не буду сдерживаться»?» Рангал пытался выиграть время, чтобы приготовить магию. Но едва эти слова слетели с его губ, что-то пробило его голову. Все решилось в мгновение ока. Это был влажный всхлипывающий звук. Пуля потеряла скорость, пробив его череп. Свинец разлетелся в разные стороны, утопая в море мозговой жидкости и выжигая его разум. Вместо того, чтобы выйти с другой стороны черепа, пуля срикошетила внутри, мгновенно оборвав жизнь старика. И затем, несмотря на то, что он уже был мертв, еще множество пуль вгрызлось в его тело, словно нанося смертельный удар. Стреляли не с одной точки. Должно быть, вокруг пряталось более дюжины стрелков. Это явно был перебор. Что за безжалостный путь разрушения? Его старые конечности задергались и изогнулись, словно у марионетки, которую заставили танцевать под рэп-музыку. «Спасибо за танец. Было очень даже весело». Тело Рангала, оросив воздух кровью, с хлюпаньем упало на землю. Фалдеус посмотрел на свежий труп и медленно хлопнул в ладоши. «Теперь вы выглядите на 30 лет моложе, мастер Рангел!» Несколько минут спустя. Фалдоу стоял перед телом своего учителя, лежавшим в луже крови. Но лес вокруг него изменился. Возникла странная атмосфера. Из лесного мрака возникло порядка десятка человек в камуфляже и снаряжении. Они носили на головах черные балаклавы и сжимали в руках штурмовые винтовки с глушителями, на каждой из которых был выгравирован отличительный знак. Грубый, но отчетливый. Их расовые принадлежности едва можно было различить, не говоря уж об эмоциональном состоянии. Один из них выпрямился, подошел к Фалдоусу и отдал честь. «Докладываю, сэр. Обстановка стабильна. Не было замечено ничего необычного». «Хорошая работа, дружище», — отозвался Фалдоус. В то время как его подчиненный говорил достаточно формально, голос Фалдоуса был теплым и раскованным. Он перешагнул через тело старого мага, глядя на него со слабой улыбкой на губах. Так и не повернувшись к своим подчиненным, он произнес: «Что ж, я вижу, что многие из вас, вероятно, не знакомы с этими так называемыми магами. Так что вот вам вводное». Мужчины в камуфляже уже выстроились за его спиной и молча начали слушать. «Маг – это не волшебник. Не забивайте себе голову сказками и легендами. Думайте о них... А, точно. Думайте о них в ключе японского аниме или голливудского кино. Вот и все». Он присел рядом с тем, что осталось от его бывшего учителя, ухватил кусок плоти и поднял в воздух голой рукой. Это было жуткое зрелище, но никто и бровью не повел. «Они умирают, если нанести достаточный урон, поэтому против них довольно эффективно физическое воздействие. Далее есть такие, кто окружает себя вуалью из ртути, способные отразить тысячи пуль. Другие могут перемещать свое сознание и продлевать жизнь с помощью насекомых в их телах. Но защита первых бесполезна против противотанкового оружия, в то время как вторые практически наверняка не переживут точечный ракетный удар». Похоже, они поняли, что Фалдоус шутил. Бойцы изо всех сил старались удержать рвавшиеся наружу хихиканье. Но услышав следующие слова Фалдоуса, они все замолкли. «Однако есть исключения. Как вот этот товарищ, например, которого с самого начала здесь даже не было. Могу я попросить вас прояснить, мистер Фалдоус?» Все так же формально обратился к нему один из стрелков. Фалдоус хохотнул и бросил ему кусок плоти. Боец хладнокровно поймал его, присмотрелся к тому, что, по-видимому, было куском пальца, и удивленно вздохнул. «Что за...» В свете его фонаря была отчетливо видна белая кость, торчавшие из красных сухожилий. Но было и нечто иное, нечто не похожее на плоть человека. Прозрачные нити, чем-то напоминающие оптическое волокно, вытягивались из мяса и отвратительно извивались, словно черви. «Как киборг, да? Мы зовем их марионетками. Видите ли, мистер Рангал – ужасно осторожный шпион. Он не так глуп, чтобы лично проделать весь этот путь сюда в настоящем теле. Вероятно, сейчас он находится в каком-нибудь из отделений ассоциации. Или же в собственной мастерской. Ставлю на то, что его сейчас просто трясет от случившегося». «Марионетка? Абсурд!» «Это действительно эффектная техника. Но заметьте, ему не удалось сделать ее идеально похожей на человека. Но, полагаю, облик старика неплохо скрывает эти дефекты. Я слышал, есть мастерица, чьи куклы совершенно неотличимы от тел оригиналов. Они даже тест ДНК проходят». Фалдоус все говорил и говорил, но без всякого интереса, словно он был не вовлеченный третьей стороной. Солдат нахмурился. «В таком случае он же мог слышать все, что вы сказали до этого?» Обратился он к Фалдоусу, своему непосредственному командиру. «Он слышал, как я и хотел. А? Я тут разглагольствовал, словно дурак, перед его смертью именно для того, чтобы ассоциация получила каждое мое слово». Фалдоус наступил на искусственное тело, лежавшее в луже искусственной крови, и поднял взгляд к темному небу, с которого начал капать дождь. «Считайте это заявлением», — удовлетворенно пробормотал он. «Нашим предупреждением магам». И это послужило началом банкета людей и героических душ, началом фальшивой войны за Святой Грааль.